Часть первая. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась окончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет, одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.